Часть вторая. Ella es. Примечание. Она есть, с испанского. Конец примечания. Когда ВКонтакте Стася получила сообщение от некой Маши Дмитриевой, то сперва не обратила внимания. Так, спам, наверное, какой-то. Тем более, в последнее время после выхода того короткого интервью про эмиграцию ей иногда писали совершенно незнакомые люди и задавали прямо-таки личные вопросы. Мол, здрасте, думаю про переезд в Эквадор, а сколько денег надо в месяц, чтобы там жить? А работу найти поможете? А ребенка в сад легко устроить? Поможете? А можно я вам позвоню, чтобы уточнить детали? Напишите номер свой. Стася обычно такие сообщения игнорировала и тут же удаляла их безвозвратно. Думала так поступить и в этот раз, но невольно вчиталась в короткое сообщение. «Стася — это мама. Отец сегодня вылетел к тебе в Эквадор. Будет 10 февраля». Ей пришлось несколько раз подряд прочитать эти сухие строчки, чтобы понять их смысл. То, что они знали, что она живет за границей, Стасю не удивило. Ну, как-то выяснили, может, тоже прочитали ту статью. Ее это не поразило, не испугало. А вот то известие, что отец не просто собирается, а уже даже вылетел к ней, вот это никак не укладывалось в голове. Зачем? Чтобы что? Стася отвечать сразу не стала. Вышла из комнаты в кухню-гостиную, где за столом пил кофе и читал новости на ноутбуке Вадик, ее муж. Он поднял глаза на жену и по выражению ее лица понял, стряслось нечто выходящее вон из их привычной обыденности. «Стась, что такое?» «Мне сейчас ВКонтакте написала мать». «Отец умер?» — почему-то решил Вадик. Родителей жены он не знал, зато многое про них слышал и мнение свое уже давно заочно составил. Он был уверен, что когда-нибудь они еще объявятся в их жизни. И вот этот момент, кажется, пришел. Нет, не умер, а вполне себе жив-здоров и летит сюда, в Эквадор. Вадик отставил кружку в сторону. Как это летит сюда? Зачем? Вот. «Ты меня понимаешь», — почти радостно ответила Стася. «Это главный вопрос, над которым и я ломаю голову. Понятия не имею, зачем». «И что ты ей ответила?» — поинтересовался муж. «Пока ничего». «Так и не отвечай. Прилетит, погуляет по историческому центру. Может быть, съездит на Котопаксе, поднимется на базилику. В общем, у нас тут есть чем заняться пожилому туристу. А потом адьос, обратно домой», — шутя предложил Вадик, хотя знал, что так не получится. «Так не получится», — словно прочитав его мысли, ответила Стася. «Не сволочь же я, в конце концов. Не хочу быть такой, как они. Ну, прилетит, встретимся, посидим где-нибудь, выслушаю, что он хочет мне сказать. Да и все». Она подняла с пола слюнявую соску. «Слушай, а долго же они спят, да?» «Третий час», — внезапно шепотом подтвердил Вадик. «Сходить посмотреть, как они? А вдруг разбудишь? Пусть еще поспят, да и мы в тишине посидим». Стася кивнула. Муж был прав. Пусть близнецы еще побудут в кроватке. О, эти благостные часы без криков и плача. Их надо ценить, наслаждаться спокойствием. Хотя спокойно Стасе уже не было. Последние новости о скором и таком внезапном приезде отца взволновали ее. Но просто как факт. Эффект неожиданности. Больше ничего она не чувствовала. Стася вернулась к ноутбуку и кратко ответила матери, уточнила, тот ли остался у отца номер телефона. Но в переписку, конечно же, вступать не собиралась. Затем из детской донесся тоненький голосок. Проснулись. Стася, внезапно соскучившаяся по своим семимесячным крошкам за те 3 часа, что они сладко спали, скорее побежала на их зов. Наверное, со стороны многим жизнь Стаси казалась бы легкой прогулкой. Неплохая карьера в издательстве. Переезд в один из крупнейших и интереснейших городов страны. Новый виток карьеры. Замужество. Сказка, о которой мечтают. Только за внешним успехом скрывались и панические атаки, и депрессия, и жуткая неуверенность в каждом своем шаге. После издания «Золотого орешка» Стасе в издательстве доверяли и другие, более сложные проекты. Но энтузиазм и рвение, с которыми она трудилась раньше, неожиданно ее покинули. Ничего не хотелось. Не хотелось вставать по утрам, не хотелось ехать на еще недавно обожаемую работу. В голове постоянно звенели злые слова матери: «Ты нас не впечатляешь! Не впечатляешь!» И никак Стася не могла от них излечиться. Она стала просыпаться в 3 утра и мучилась бессонницей. С ней вместе к девушке начали приходить воспоминания из детства. То, что долгое время она пыталась забыть, отогнать и даже сделать вид, что все это было не с ней. Но нет, это была ее жизнь, ее прошлое. Так, лежа без сна, она с ужасом вспоминала, сколько слез было пролито в той родительской квартире. Сколько злых слов она слышала в свой адрес: тупая, бестолковая, лентяйка. Не было им числа. Когда в подростковом возрасте у Стаси появились прыщи, мать отчего-то восприняла это с радостью, и вместо покупки очищающих кожу средств или консультации у дерматолога ежедневно унижала дочь. «Ну и обсыпала! Смотреть не могу на тебя! Хорош жрать сладкое!» Мать высмеивала внешность. Отец проходился по умственным способностям дочери. Идеальный тандем для коверкания личности. Воспоминания, глубоко запрятанные в сознании, обрушились на Стасю. Она перестала есть и от голода и бессонных ночей сделалась рассеянной и невнимательной, что, конечно же, почти сразу сказалось на ее работе. Стася стала совершать глупые ошибки, забывала что-то важное и постоянно чувствовала, будто падает куда-то вниз, в глубокую черную яму. Иногда на улице ей казалось, что она видит родителей. Вот они стоят, поджидают ее у двери подъезда или у входа в издательство. А порой их силуэты смешивались с фигурой напавшего на нее в сквере, и во сне она видела, что это они, ее родители, и были теми, кто повалил ее в снег и хотел причинить вред. Однажды вечером после работы Стасю в очередной раз вызвал начальник и предупредил, чтобы та была повнимательней. Но говорил уже жестко, без участия. И Стася поняла, ей дали последний шанс. Она вернулась домой, сидела на кухне и глядела за окно. Так, без каких-либо мыслей, ей просто было страшно. Страшно потерять работу. Страшно остаться одной. Страшно идти спать и снова попадать во власть воспоминаний и кошмаров. Ее подруга Ульяна, с которой они по-прежнему жили в одной квартире, подошла и положила Стасе руку на плечо. «Слушай, Стась, так нельзя. Я же вижу, что с тобой что-то происходит». «Ничего, мне просто надо выспаться». «Нет, тут не просто надо выспаться. Тебе нужна помощь». Ульяна работала в частном детском садике. И среди мам ее подопечных был довольно известный психотерапевт не только по городу, но и на всю область. «Вот ее номер, запишись к ней на прием. Она очень хороший специалист». «Думаешь, что мне пора в психушку?» — горько усмехнулась Стася. «Нет, тебе просто нужна помощь. Столько лет твою психику уничтожали, пора ее восстанавливать». Стася и сама понимала, одной ей не выбраться. Она стояла в шаге от чего-то поистине страшного. Вот уволят ее с работы, и что ей делать? Лечь и лежать, смотреть в потолок. Сперва эти мысли ее пугали, потом вдруг стали даже привлекательными. Да, просто лежать. Никуда не ходить и никого не видеть. Так она не сможет снова кого-то разочаровать. А потом можно и просто перестать быть. Вмешательство подруги будто разбудило Стасю. Нет-нет, нужно еще побороться. Нельзя предавать себя, рано сдаваться. Ведь если она опустит руки, значит, они победили. Слишком много радости для них. Ведь именно такого пути они ей и желают — стать никем, пылью, пропасть. Расписаться в собственной никчемности, признать свое ничтожество. Стася из последних сил совершила практически невозможное. Записалась на прием к психотерапевту. Ей казалось, что эта женщина на первом же приеме скажет нечто вроде «Ой, не выдумывайте, соберитесь и работайте». В голове Стаси эта фраза звучала голосом матери. Но нет. Елена Андреевна оказалась тактичной и невероятно терпеливой. Стасе, наконец, повезло. На первом занятии она вдруг начала рыдать. Почему-то вспомнила свою линейку в первом классе, на которую никто из родителей не пришел. Мать просто довела ее до школьного забора и там оставила. Какая-то сердобольная женщина обратила внимание на брошенного ребенка с заплаканными глазами на грани истерики и отвела на школьный двор, где Стася узнала ее будущее первая учительница и взяла под свое крыло. А вокруг стояли нарядные дети со своими родителями, не только с мамами и с папами, но даже с бабушками и дедушками. Все они нашли время прийти на школьный двор, проводить своих маленьких членов семьи в новую жизнь. И только Стасиных там не было. Стася все говорила и говорила. Потом неловко оборвала сама себя на полуслове. «Даже не знаю, зачем я вам все это рассказала. Глупости какие-то, дела прошлых лет». «Вовсе не глупости», — мягко возразила Елена Андреевна. «Это ваша травма. Вы чувствовали себя одиноко в такой важный для каждого ребенка день. Ваши родители вас оставили. Конечно, вам было больно и обидно. Вам до сих пор больно и обидно». После ее слов Стася почувствовала себя намного лучше, как будто маленький кусочек чего-то тяжелого отвалился от нее, даже дышать стало легче. Так раз в неделю они начали работать. Постепенно, очень медленно, но Стася возвращалась к себе. Она начала лучше спать и есть, лучше работать. Ей вновь доверяли переводы книг, брали в интересные проекты. Жизнь перестала тяготить и казаться пресной и ненужной. Она с удовольствием выбиралась в кино с Ульяной и другими подружками. И хотя кошмарные сны и воспоминания еще никуда не делись, но она не стеснялась делиться ими с Еленой Андреевной. А где-то спустя год терапии Стася вдруг поняла, ей хочется чего-то нового, большого. Она готова для настоящего полета. Хватит прозябать в маленьком городке. Пора попробовать себя где-то еще. Да вот даже в Санкт-Петербурге. Она поделилась своими идеями с психотерапевтом, и та отнеслась к ним с восторгом. «Стася, это же замечательно. Вы обязательно должны попробовать. А как же наши сессии? Мы можем заниматься онлайн. Но, если честно, мне кажется, что вы готовы жить и без меня». Вы достигли большого прогресса, но если почувствуете, что я вам нужна, просто позвоните. Тем же вечером Стася решилась на еще один важный разговор с Ульяной. Подруга воскликнула. «Так поехали вместе!» «А как же твоя работа?» «А как же твоя работа?» — парировала Ульяна. «Давай искать работу вместе. Как найдем, так переедем. Или хотя бы одна из нас найдет, а другая будет искать на месте». В общем, решено. Едем в Питер. Каждый вечер Стася открывала сайты по поиску работы. Вакансий было много, но каждый раз, вчитываясь в очередные требования потенциального работодателя, она слышала в голове ехидный голос отца. «Куда тебе в Петербург, тупица? Ты же хуже всех. Никто тебя там не ждет и на работу не возьмет». Да. Психотерапия не сделала чуда, зато научила Стасю справляться с этими противными голосами. Она отгоняла злые, несправедливые слова и повторяла про себя. «Нет, я найду работу. Нет, меня там ждут. Я перееду». Эта мантра срабатывала. Голос отца становился все тише и тише, пока не замолкал окончательно. И тогда Стася писала сопроводительные письма и откликалась на подходящие ей вакансии. Результат не заставил себя ждать. Где-то через неделю ее пригласили на собеседование. Небольшое, но довольно известное издательство с хорошими перспективами и приличной оплатой труда переводчика. Встреча должна была состояться онлайн, и Стася сильно нервничала. Вдруг интернет подведет, хотя никогда не подводил. Вдруг отключится камера или микрофон, хотя никогда не отключались. Вдруг наговорит какой-то ерунды и не по делу, «Наговоришь, наговоришь!» — шептал все тот же голос. Потом все-таки она собралась, заглушила все тревоги. «Я справлюсь. Я хорошо знаю свое дело. У меня отличный опыт. Все обязательно получится. А не получится, значит, найдется другая вакансия». Стася поправила волосы и подключилась по Зуму к встрече. Час пролетел незаметно. Ее собеседовала элегантная женщина в возрасте, неуловимо похожая на Алису Фрейндлих, но не из служебного романа, а скорее из «Трех мушкетеров». Она руководила отделом переводной литературы с английского языка и вместо скучных рядовых вопросов интересовалась литературными вкусами Стаси и ее проектами в прежнем издательстве. Напоследок она призналась. «Знаете, «Золотой орешек» — любимая книга моей младшей дочери. Она просто ее обожает. И ваш перевод — это нечто. Такая колоссальная работа. Надеюсь, вы подпишете мне экземпляр?» Стася, сильно покраснев, кивнула. «Да, да, конечно», — ответила она дрогнувшим от переизбытка эмоций голосом и даже не подумала о том, а как же она подпишет книгу, ведь Стася здесь, а она там, в Петербурге. Руководительница тепло с ней попрощалась, а уже через пару часов Стася увидела в почте договор на трудоустройство. Так вот, что она имела в виду. «Обманщица! Ты не справишься! Тебя сразу же раскусят и выкинут вон!» — заскрипел в голове голос Дмитрия Михайловича. «Пошел ты в жопу!» — резко и вслух сказала Стася. И от этих слов, сказанных громко и четко, ей вдруг стало так смешно. Опять она почувствовала это. Будто еще несколько бетонных плит свалились с ее души, и она стала такой легкой, почти невесомой, готовой парить над этим городом. Боже, да она снова любила жизнь. И жизнь, ну надо же, отвечала ей взаимностью. В начале апреля Стася и Ульяна переехали в Санкт-Петербург. В городе стояла на удивление сухая и солнечная погода, идеальная для долгих прогулок и знакомства с новым местом. Девушки бродили меж доходных домов и поражались, как будто не в другой город переехали, а в другую страну, да что там, в другую вселенную. Настолько все вокруг не походило на их малую родину. Петербург оглушал, восхищал, все время звал куда-то, то в многочисленные музеи, то на концерты, то в церкви, то в летний сад, а то и покататься на кораблике. «И почему мы раньше этого не сделали?» — отчего-то шепотом спрашивала Ульяна. «Лучше так, чем никогда», — говорила на это ей Стася. Сперва сняли на двоих большую комнату в классической петербургской коммуналке. Состояние жилья шокировало. Всюду грязь, облупленные стены, видавшие страшно даже представить, сколько жильцов. Тараканы размером с подросших котят. В уборную и вовсе жутко до дрожи зайти. Но зато в самом центре, стоит только повернуть за угол, и вот он, Его Величество Невский проспект. Однако, когда через две недели подруги обнаружили на постельном белье клопов, быстро съехали. К К тому моменту Ульяна устроилась в частную школу. Денег вполне хватало на однушку, пусть и не в красивых центровых декорациях, зато чистенькую и без подозрительных пьющих соседей. Работа у Стаси спорилась. Она снова чувствовала в себе биение жизни и желание творить. Но среди нового коллектива быстро поняла — не тянет. Надо стараться больше. Надо перепрыгнуть через голову, словом, нужно пойти учиться. У коллег и кругозор шире, и культурного опыта больше, и по два языка знают. По выходным Стася подхватывала Ульяну, и подружки шли на какое-нибудь культурное мероприятие — заполнять пробелы. Выставки, вернисажи, концерты, кинотеатры и спектакли — крутила их петербургская жизнь. Выходной день шел за неделю, столько впечатлений. Стася физически ощущала, как ее внутренняя пустота, которая, оказывается, всегда в ней была и о которой она даже не догадывалась, наполнялась чем-то прекрасным и интересным. Хотелось соответствовать и городу, и окружению. Поэтому с сентября она записалась на курсы испанского при Институте иностранных языков. Всегда мечтала прочитать Сервантеса в оригинале, а там еще Маркес, Лорка, Борхес, Альенде — целый мир, который скоро ей станет открыт и доступен. Руководительница ее отдела, когда узнала про обучение Стаси, даже выписала ей небольшую премию, чтобы покрыть часть расходов на курсы. «Кого ты обманываешь?» — зашипел уж было позабытый голос отца. «Ты и английского толком не выучила, а теперь еще за испанский берешься? Я тебя проверял, ты помнишь? Как будет дача на английском, а на испанском?» Стася, конечно, помнила, как он ее проверял. Она помнила все и не собиралась забывать. Это ей помогало в решимости оставить номера телефонов родителей в черном списке. Она знала, дашь слабину, и все начнется заново. Быть может, даже станет еще больнее. Как бы ей не хотелось рассказать им о своей жизни, похвалиться тем, чего она достигла к неполным 30 годам, Стася ясно понимала, не поймут, обесценят, обсмеют, как обычно, и вся ее жизнь снова станет серой и безликой. Уж кто, как не они, умеют отбирать радость, уничтожать счастье. А вскоре и желание делиться и вовсе прошло. Столько всего происходило вокруг, столько хорошего, но и плохого было пережито. И как-то справлялась и без родителей, все сама, пусть и с трудом, ведь знала, что за спиной нет никого, разве что лучшая подруга Ульяна, и только она. В сентябре с началом курсов Стася познакомилась с новыми людьми, среди которых был и молчаливый Вадим, чуть за 30, коренной петербуржец, слегка бледный и все время растрепанный, будто только недавно оторвал голову от подушки. Он ей понравился сразу, притягивал к себе какой-то байроновской загадочностью и одновременно уверенностью в себе. Таких мужчин Стася никогда не встречала. После первого же занятия их небольшая группа изучающих испанский с нуля решила пойти в ближайшее кафе выпить кофе и познакомиться. За большим столом Стася неожиданно оказалась рядом с Вадимом. Слово за слово разговорились. Выяснилось, что он айтишник, у которого в электронной почте хранится трудовой договор с одной крупной компанией в Бильбао, но по условиям приема на работу — нужно выучить испанский хотя бы до B1 уровня. «И они согласны тебя подождать?» Настасью его рассказ произвел сильное впечатление. «Да», — просто, без пафоса ответил Вадим. «Подождут годик, а потом сдам тест и перееду». Затем беседа переключилась на испанские фильмы. Конечно же, оказалось, что все без ума от Альмодовара. «Смотрели?» «Ну как не смотреть, разумеется». А Пенелопа Крус, ну, величайшая же актриса нашего времени. «Кстати», — Вадим наклонился пониже к уху Стаси, чтобы его слова слышала только она. «Тут в одном кинотеатре будет ретроспектива его фильмов. Не хочешь сходить?» Стася хотела. Таких мужчин она никогда не встречала. Домой она вернулась совершенно влюбленной и совершенно несчастной. Упала лицом в подушку и от чего-то заплакала. На ее горькие всхлипы из кухни вышла Ульяна. — Ты чего, Стась? Обидел кто на курсах? Препод? — Нет, никто не обидел, — размазывая по лицу слезы, ответила она. — Кажется, я влюбилась. Ульяна заулыбалась. — Ну, наконец-то! А чего плачешь, как дурочка? — Он меня в кино пригласил. — Одна новость лучше другой. А ревешь-то чего? — Не знаю, — призналась Стася и еще пуще заплакала. Подруга обняла ее за плечи и прижала к себе. На самом деле Стася знала, почему ей хотелось рыдать. Уже другой, но не менее противный голосок твердил ей, что Вадима она, конечно, недостойна. Где Вадим и где она? Ну, может, поиграет с ней, попользуется, но потом обязательно бросит. Ты себя в зеркало видела? Страшила! Да и зачем коренному петербуржцу, айтишнику с перспективами в Испании, какая-то замухрышка-провинциалка? Стася сразу же узнала эти интонации. Так говорила с ней мать. Она внушала дочери, что та не заслуживает ничьей любви, ни лицом, ни фигурой не вышла, да и характер не приведи Господь. К Стасе начали возвращаться былые страхи. Она даже позвонила своему психотерапевту Елене Андреевне и попросила о срочной сессии. Та дала ей простое, на первый взгляд, задание — посмотреть на свои старые фотографии. Как это должно помочь? А вот и увидишь. Стася зашла на свою страницу ВКонтакте, щелкнула по закрытому альбому, который был доступен для просмотра только ей. В нем она сохранила свои подростковые фотоснимки. Раньше они ей не нравились. Эта девочка на фото казалась ей то слишком толстой, то прыщавой, то сутулой, то просто страшной. Как ни глянь, какой ракурс ни прими. Но теперь Стася поняла. Она смотрела на себя глазами родителей. Это они каждый день внушали ей, какая она. Но Стася-то была другой. Она листала фото за фото и удивлялась сама себе. Надо же! А ведь никакая она не страшная, а даже симпатичная девочка, и волосы густые, и приятная улыбка с ямочками на щеках. И прыщи были у нее совершенно не огромные, как ей казалось, да и быстро прошли. А толстой ее с трудом назвать можно было. Хорошая девичья фигура. Стася заметно разозлилась, в первую очередь на себя. И почему она решила, что недостойна Вадима? Почему она вообще решила, что недостойна любви и отношений? Сколько лет она пряталась и ни с кем не знакомилась? Пора выбираться из этого поросшего плесенью склепа, построенного из неуверенности и комплексов, навязанных ей родителями. На свидание с Вадимом она пришла в приподнятом настроении. Ей нравилось собственное отражение, и даже если у них ничего не получится, она просто хотела хорошо и весело провести время. Вадим уже ждал ее возле кинотеатра в арке у Невского, подарил белую розу, что было неожиданно и мило. Стася не могла вспомнить, дарил ли ей кто-нибудь когда-то цветы. Наверное, дарил Ваня, но это было так давно, что стерлось из памяти. В кинотеатре показывали «Все о моей матери». Стася, конечно же, смотрела его и не один раз, но в тот вечер на сеансе с ней случилось нечто особенное. Словно бы какой-то тумблер переключился, и слезы потекли сами собой. Она пыталась их вытереть, взять себя в руки, остановить потоки, но ничего не выходило. Ей было стыдно перед Вадимом, но что поделать? Вадим же, заметив ее состояние, достал из кармана пиджака пачку бумажных платочков, а потом легко, почти невесомо, погладил по руке. От этого нежного прикосновения, полного понимания и сочувствия Стася окончательно расклеилась, но в другом, приятном значении. Она поняла, Вадим ее не осуждает и не стыдится. После сеанса они оказались в одном из баров на Некрасова, и там, за кружкой пива, Стася вдруг рассказала ему все. И не только о своей матери, но и об отце. Этот рассказ, слишком откровенный для первого свидания, она не могла остановить. Слова сами лились из нее, как недавно в кинотеатре, слезы. Вадим сидел напротив нее, как всегда молчаливый и немного огорошенный ее историями. Иногда он выходил покурить, и Стасе каждый раз казалось, что вот он, момент, когда Вадим не вернется, сбежит от нее и ее чокнутых рассказов про жизнь с психопатами и нарциссами. Но Вадим всегда возвращался. «Я почему-то особенно помню один момент», — говорила Стася, — «нет, не пьяная, а вполне отдающая себе отчет и даже собранная, серьезная. Мы остались с отцом вдвоем в квартире, мать куда-то ушла. И он придумал себе такое развлечение. Каждые 10 минут открывал дверь в мою комнату и говорил мне: «Ты дерьмо». Представляешь? Каждые 10 минут одну и ту же фразу, просто так. Я ничего плохого не сделала, не провинилась перед ним. Ему нравилось надо мной издеваться, понимаешь? Я тогда, конечно, быстро расплакалась, не понимала, за что так со мной, а он все продолжал и продолжал. Пока мать не вернулась, тогда он отстал. А мне 9, наверное, было, или 10. Расстались глубоко за полночь. Вадим вызвал ей такси, а сам пошел пешком, жил тут недалеко. Попрощались долгим теплым объятием, но без намека на поцелуй. В машине Стася прислонилась разгоряченным лбом к прохладному стеклу и подумала: «Ну вот и все. Это было наше первое и последнее свидание». Эту же фразу она повторила и Ульяне, которая не спала и дожидалась подругу на кухне. «Да почему же последнее?» — постаралась приободрить Стасю она. «Ну, расчувствовалась ты, подумаешь. Если он нормальный человек, то твои эмоции его не должны напугать. А если чурбан, то и скатертью дорога». На следующий день Вадим прислал сообщение, интересовался, как Стася себя чувствует. Его тон показался ей прохладным. «Из вежливости написал», — подумала она и спохватилась. «А не материн ли голосочек опять звучит?» «Да, точно он». Чуть было не попалась, да вовремя смогла распознать. Стася ответила. Вадим снова написал. «И еще». Она в ответ. Так незаметно их переписка продлилась весь день и продолжилась на следующий. О чем писали друг другу? Да обо всем и ни о чем. Но было приятно, и глуповатая улыбка не сходила с лица Стаси. Правда, больше встречи Вадим не назначал, а самой предложить она стеснялась. Увиделись только на следующем занятии по испанскому, после которого пошли вместе к метро. Болтали, смеялись. А у самого входа в подземку он вдруг сказал: «Так не хочется расставаться. А поехали погуляем в Таврический?» «Поехали», — согласилась Стася. По пути выяснили, что она еще там не успела побывать. Вышли на Чернышевской. Прошли мимо дворца бракосочетания №2, где меньше чем через год, в июле, они распишутся. Но тогда, тем сентябрьским вечером, оба еще и думать не думали о будущем и не знали, что ждет их впереди. Таврический сад Стасе понравился. Приятное, ухоженное место. Она все порывалась как-то объясниться перед Вадимом, оправдать свое странное поведение на первом свидании. Но когда он вдруг поцеловал ее возле пруда, поняла: ему не надо ничего объяснять. «Вадик», — переведя дух, прошептала Стася. «Вадик?» — удивился он. «Так меня никто не называет». «Ой, извини», — смутилась она. «Но вот опять все не так и не впопад». «Да что ты?» — сказал он. «Наоборот, мне нравится. Называй меня теперь только так». Так все между ними и началось. Занятия по испанскому, свидания на улицах Петербурга, посиделки в кафе, походы в кино и театры незаметно пронеслись полгода. За это время Ульяна тоже нашла свою любовь и съехала с квартиры. Стасе стало чуть тяжелее оплачивать счета, но впервые она жила самостоятельно, одна, могла приглашать к себе Вадика. Жизнь напоминала романтический фильм, правда, иногда Стася задумывалась о надвигающемся финале. И это был явно не хэппи-энд. Подошел март. Оставалось всего пара месяцев до сдачи теста на знание испанского, а там неизбежное расставание, его отъезд в Испанию и ее разбитое сердце. Вряд ли Вадик пожертвует карьерой ради нее, да и ей этого бы не хотелось. Нет, конечно, хотелось, чтобы они были вместе, вместе навсегда, но без драмы. Можно ли обойтись без драмы? Пожалуйста, хоть один разок. Стася боялась задавать свои вопросы, боялась говорить с ним о будущем, о том, куда ведут их отношения. На 8 марта Вадик пригласил ее в неожиданно шикарное место. Ресторан с видом на весь Санкт-Петербург, город, где родилась их любовь. Стася чувствовала себя смущенной. Ему-то на 23 февраля она подарила всего-то последний роман Борхеса. Правда, это было коллекционное издание на испанском. Пришлось заказывать и нервничать, успеют ли привезти до праздника. Но все успели. Вадик был рад, обещал прочитать без жульничества, не прибегая к русскому переводу. Сложная задачка, но Стася надеялась, что он возьмет роман с собой в Бильбао и не забудет ту, кто преподнес ему этот подарок. Наивное желание остаться в памяти хоть чуточку подольше. А потом, ну, конечно, это неизбежно, он перестанет ее вспоминать. В ресторан Вадик пришел в явно новом темном костюме, из-за цвета которого выглядел еще бледнее обычного. Стася открыла меню и обомлела. Ну и цены, разве им это по карману? Потом игла догадки пронзила ее сердце. Он, наверное, решил со мной расстаться. Поэтому выбрал шикарный ресторан, чтобы смягчить удар. От этой мысли аппетита как не бывало. Да и разве полезет кусок в горло с таким настроением, да и при такой стоимости блюд? Стася нервно сказала, что будет только греческий салат. Но когда подошел официант, Вадик назаказывал кучу всего и даже бутылку игристого вина. Дальше стало только хуже. Стася все ждала, когда же он начнет разговор. Когда скажет роковое: «Послушай, я долго думал, мне скоро уезжать, и будет лучше». Но Вадик молчал. Молчал и ел. Ел салаты, горячие, закуски. Потом вдруг словно опомнился. «Я же тебя так и не поздравил с праздником!» Он поднял бокал с вином, сказал какой-то тост. У Стаси зашумело в ушах от нервного напряжения, и его слов она просто не расслышала. Чокнулись, выпили. Потом еще за тебя, за нас. Стася решила, хочет напиться, чтобы стать посмелее. Но Вадик не напивался. Потом официант принес счет. Вадик заплатил. Они вышли из зала, дождались лифта, но там случилось странное. Вместо первого этажа Вадик нажал на последний. «Ты что делаешь? Нас же выгонят!» — испуганно удивилась Стася. «Не выгонят. Я тебе еще подарок не подарил», — неожиданно спокойно ответил он. На последнем этаже ресторана оказалась большая терраса с панорамным видом на крыши Петербурга. Где-то вдалеке виднелся блестящий купол Исаакиевского собора. Стася невольно залюбовалась городом, и все ее тревоги разом отступили. Какое счастье все-таки жить в таком красивом месте! Она обернулась, чтобы разделить момент с Вадиком, и обнаружила, что тот давно стоит перед ней на одном колене с открытой коробочкой, в которой сияет прозрачным камнем кольцо. «Стася, я люблю тебя», — Ты станешь моей женой? Неужели это происходит на самом деле? Или она так напилась вина, что заснула прямо в зале ресторана, и все это ей только снится? Сердце забилось, в голове вспышки фейерверков. «Да он же ждет ответа, глупая! Ну, говори же!» На этот раз противные голоса молчали. Это был ее собственный голос. «Да, да, я согласна!» Кольцо идеально подошло на нужный палец. Горячие объятия, долгий, полный нежности поцелуй. Прекрасное, хрупкое мгновение, которое останется в памяти на всю жизнь и даже вытеснит то черное и мерзкое, что давно пора забыть. В следующие после сделанного предложения выходные Вадик впервые позвал Стасю в гости знакомиться с бабушкой, мамой и сестрой. До этого она только слышала про близких своего любимого, но никогда вживую их не видела и представлена им не была. Другая бы, возможно, насторожилась. Полгода вместе, а знакомства так и нет. Но Стася, помня о прошлом печальном опыте, только была рада, что никакая третья сторона не вмешивается в их отношения. Была бы ее воля, она и дальше продолжила оставаться незнакомкой для родственниц Вадика, но отказать ему не смогла. В доме на Жуковского семья Вадика поселилась еще до революции 1917 года. Квартиру удалось сохранить и после нее, и после Великой Отечественной, и даже после распада Союза, когда был велик соблазн ее продать и разъехаться по небольшим, но все-таки собственным квартирам. Сколько раз Стася проходила по этой улице еще до знакомства с Вадиком, любовалась строгими фасадами домов и гадала, кому же повезло жить там, внутри? Кто эти люди и какая у них жизнь? Как выглядят их жилища? Теперь ей повезло узнать это. Или не повезло. К указанному дому она приехала раньше на 20 минут и все это время наворачивала круги по окрестностям. Нервничала так, что расчесала запястье на левой руке до красных полос. Хорошо, что вовремя заметила и прекратила. Потом, ровно минута в минуту, подошла к двери парадной и позвонила в домофон. «Поднимайся, третий этаж», — радостно сказал Вадик. Его голос, такой родной, приободрил девушку. «Но почему все должно пройти плохо? Вадик такой замечательный, самый лучший. У него наверняка прекрасная, интеллигентная семья». Конечно, от Стаси не ускользнуло, что он был единственным мужчиной в этой семье, но всякое бывает. Вадик рассказывал, что отец его давно умер, как и дедушка. Деда он и вовсе не застал, а отца почти не помнил. Зато женский состав семьи пребывал в полном здравии. Парадная, недавно отремонтированная, оттого почти стерильно чистая, пахнущая краской и побелкой, произвела на Стасю должное впечатление. Ей стало интересно, каково это — вырасти в таком доме, всю жизнь, с малолетства ходить по этой широкой лестнице, открывать высокие двери. Какая другая жизнь была у ее Вадика? Это вам не куцые подъезды панельных многоэтажек. Здесь иной простор, иная атмосфера. Пока Стася поднималась пешком на третий, отметила, что почти все входные двери соседи поменяли на новые, прочные и железные, но бездушные. У нужной же ей квартиры дверь сохранилась еще та, дореволюционная, внушительная, только была она окрашена отвратительной на вкус Стаси темно-коричневой краской. Впрочем, тут же одернула она себя, не ей судить. Девушка нажала на кнопку звонка. Незамедлительно дверь отворилась. На пороге стоял Вадик, он расплылся в широкой улыбке, взял пальто, пакет с тортом, который Стася купила к чаю. «Заходи, заходи!» Он целомудренно поцеловал невесту в щеку и зачем-то прошептал. «Ты, если что, лично на свой счет не воспринимай». «Что?» — удивилась Стася. Но расспросить подробнее возможности уже не было. Вадик мягко подтолкнул ее к двери гостиной. В просторной комнате с эркером и высокими потолками расположилась вся женская часть семейства. Приняли такие позы, будто ждали не ее, Стасю, а семейного фотографа для памятной фотосессии. Мать и сестра сидели за круглым столом, накрытым белой с кружевом скатертью. Около окна в уютном мягком кресле Стася увидела бабушку Вадика. Той, наверное, было под 90 лет, но выглядела она изумительно. С аккуратной укладкой, подведенными черным карандашом глазами и малиновыми губами было в ней что-то аристократическое. На контрасте с бабушкой мать Вадика казалась простушкой, полноватой, даже неухоженной женщиной с уставшим, одутловатым и нервным лицом. Сестра, Стася почему-то решила, что младшая, но при личном знакомстве выяснилось, что старшая, всю встречу сохраняла высокомерное выражение лица, и, если бы не оно, то ее можно было назвать даже симпатичной. А так она сильно напоминала злую колдунью из детской сказки. Острый подбородок, острые скулы, длинный острый нос. И вся такая она была острая и резкая, будто хорошо заточенный ножик. Страшно порезаться. Вадик представил Стасю и усадил за стол. Сам вышел на кухню. Открыть торт и разрезать его на порции. Мать и сестра внимательно, даже пристально изучали девушку. И только бабушка Вадика смотрела куда-то за окно, на город. Стася под их тяжелыми взглядами поняла. Здесь ей не рады. Так и вышло. Женщины приняли новенькую плохо. — Так напомните, Станислава, откуда вы приехали в Петербург? — спросила мать Вадика. — Сын что-то говорил, но я, честно признаюсь, не обратила на такие мелочи внимания. Стася назвала свой город и дружелюбно предложила перейти на «ты». — Мы не столько с вами знакомы, чтобы тыкать друг другу, — холодно отозвалась мать. — Да и на этом знакомстве все может и закончиться, — язвительно отозвалась сестра. — Маш, — предостерегающе сказал вернувшийся с кухни Вадик, — перестань. Из разговора за чаем и принесенным Стасей тортом, других угощений на стол не поставили, выяснилось, что бабушка Вадика всю жизнь проработала медсестрой, мать в типографии, а сестра подвязалась в каком-то малоизвестном театре, то ли билетершей, то ли администратором, но называла себя актрисой. Особенно жизнью Стаси они не интересовались, про родителей спросили только, живы ли и где проживают. Стася ответила, что все там же, в родном городе. — А вы, значит, в Петербург подались? — спросила очевидная мать. — Получила предложение из издательства, — подтвердила Стася. Она не собиралась давать себя в обиду. Хватит, ну сколько можно? Казалось, что весь опыт общения с собственными родителями сейчас ей как раз и пригодится. Отвечать на пассивную агрессию и неудобные вопросы. «И сразу нашли себе жениха-петербуржца!» — как-то зло засмеялась сестра. «Какое совпадение! А главное, как удобно!» «Маша!» — почти прикрикнул на нее Вадик. «Это я нашел Стасю, понятно? Мы женимся?» «Ну-ну!» — чуть повысив тон, отозвалась мать. «А жить где собираетесь, молодожены?» — Станислава, пусть вас не вводит в заблуждение расположение нашего дома. Квартира у нас небольшая, всего две комнаты. В одной мы живем с мамой, Евдокией Петровной, в другой — Маша и Вадик. А эта комната общая. — Так где вы будете жить? — Я и не думала про вашу квартиру, — растерянно и честно ответила Стася. «У меня есть жилплощадь». «Своя или съемная?» — снова влезла сестра. «Съемная, конечно», — почему-то улыбнулась ее вопросу Стася. «Но откуда у нее своя в Петербурге?» Вадик в этот момент неожиданно поднялся со своего стула и вышел в комнату, видимо, ту, в которой жил вместе с сестрой. «Я своего единственного сына в съемный угол не отпущу», — резко заявила мать. И Стася вдруг так ясно и четко увидела в ней отражение собственной матери. Так вот почему Вадик с таким пониманием и сочувствием слушал ее рассказы. Он и сам жил с похожей родительницей. Стасе стало его невероятно жалко. «У меня не угол, а однокомнатная квартира», — спокойно ответила она. «И что же? В издательстве столько платят, что вы можете себе позволить ее снимать?» — удивилась сестра. «Или, может, еще какие заработки имеются?» «Какие?» — сперва не поняла Стася. «Известно, какие!» — ехидно пояснила мать. «Криминальные. Знаем мы, зачем в Петербург такие, как вы, приезжают. А потом все столбы объявлениями завешены. Девочки на час». Больше подобное Стася терпеть не собиралась. «Спасибо за чай», — сказала она, поднимаясь со стула. «Не могу сказать, что было приятно познакомиться, но мне уже пора». «Хамка провинциальная!» — засмеялась сестра. «Вот истинное нутро и полезло». Стася уж было собиралась выйти в прихожую, теряясь в догадках, куда запропастился Вадик. Почему оставил ее наедине с этими фуриями? Но неожиданно он сам вернулся в гостиную. В руке у него была объемная спортивная сумка. «Стася», — сказал он, — «понимаю, это все неожиданно, но я хотел бы попросить тебя об услуге. Можно я поживу у тебя?» «Можно, конечно», — легко согласилась Стася, даже не удивившись такому повороту. Она любила и жалела Вадика и не понимала, почему он раньше, с его возможностями, не съехал отсюда, не вырвался из такой нездоровой обстановки. «Куда?» — воскликнула мать. «Никуда не пущу! С какой-то подзаборной девкой по углам скитаться не пущу! Хочешь мать в могилу свести? Ты забыл, что у меня сердце больное?» Она вскочила и попыталась схватиться руками за сумку, но тут раздался мощный, почти мужской, сильный, чуть хриплый голос. «Валька, сидеть!» — рявкнула молчавшая все время до этого бабушка. От неожиданности мать Вадика плюхнулась обратно на стул, а сестра как-то неестественно выпрямилась и, наконец, перестала злорадно улыбаться. «Спасибо, бабуль», — сказал Вадик. «Я позвоню». «Иди, иди, Вадюша», — заскрипела от окна бабушка. «Пора уже». В прихожую их провожать так никто и не вышел. Стася слышала, как всхлипывала мать Вадика, слышала злой бубнеж сестры, но бабушка больше не произнесла ни слова.